пастушки признаются друг другу в любви к Кришне. Одно время года быстро сменяет другое. Так и во Вриндаване осень вскоре сменила лето и принесла с собой обильную влагу. Веяли прохладные ветерки на лесных полянах. Благоуханием цветов был наполнен влажный воздух. Под тяжестью созревших плодов сгибались деревья. Весело журчали лесные ручейки, переполненные дождевой водою. Громко перекликались птицы и томно жужжали пчелы. А Кришна и Баладева по-прежнему по утрам гнали на луга свое стадо и играли с друзьями. И когда юные и прекрасные сыновья Рохини и Яшоды удалялись из дома, все девушки и женщины племени Нанды, очарованные звуками свирели Кришны, отдавали свои сердца всемогущему Каме. С восхищением и любовью провожали они уходящего со стадом Кришну, и когда он скрывался в глубине леса, поверяли друг другу свою тайную любовь к прелестному сыну Яшоды. Волнуясь и перебивая друг друга, они восхваляли подвиги Кришны в поединках с асурами, ракшасами и змеем Калией. Замирали, вспоминая ласковые взгляды и нежные слова Кришны. И вдруг смущенно замолкали, когда думали о том, что Кришна был сыном государя и высоко стоял надо всеми. И тогда наступало молчание, и каждая дева в мыслях своих представляла себе Кришну в тот час, когда он уходит в луга со своим стадом. В волосах у сына Яшоды воткнуты павлиньи перья, уши его украшены живыми цветами. Желтые одежды отливают золотистым блеском. На шее висит прекрасная гирлянда, и алые губы его исторгают медовые звуки из свирели. Воистину, сладкие напевы Кришны похищали сердца вольных женщин из племени Нанды. И едва услышав эти напевы, женщины в сердце своем раскрывали Кришне свои объятия. Осенний день длится долго. И когда еще наступит вечер, и вернется Кришна домой со своим стадом? И женщины подгоняли время, когда говорили друг с другом о Кришне. Может ли быть большее счастье у зрячей девы, чем любоваться своим любимым? Восклицали пастушки. И нет у нас радости большей, чем взирать на милое лицо Кришны, ловить его ласковые взгляды, полные томного желания, упиваться звуками его свирели. Он так молод и так прекрасен, что нету сил отвести от его лика очи. О, подружки, можно ли не завидовать свирели, которая касается медовых уст сына Яшоды? Вся амрита алых губ Кришны достается только свирели, а нам ни капельки она не оставляет. О, подружки, все земли, все леса завидуют сейчас Вриндаване, ибо по нему ступают нежные ноги Кришны. Звуки свирели сына Яшоды приносят счастье не только юным девам. Даже дикие звери на вершинах гор испытывают радость и выходят к людям без страха. Павлины весело танцуют под напевы Кришны, и пятнистые лани бегут за ним следом и не сводят с него загадочного взгляда. И даже апсары, небесные девы, глядят на прекрасный лик сына Яшоды, на его чарующую походку, упиваясь звуками его свирели, даже они испытывают сердечное волнение. Всемогущий Кама даже у них тогда похищает разум, и ничто не может успокоить их влечение к прекрасному Кришне. Апсары тогда собой более не владеют. Их волосы приходят в беспорядок, венки и украшения с них спадают, опускаются к ногам прозрачные одежды. О, подружки дорогие! Даже птицы, эти отшельники лесные, замолкают, когда слышат звуки свирели Кришны, и наслаждение смежает им веки. И потоки речные, внимая его колдовским напевам, не могут скрыть своей любви к Кришне. К стопам его устремляются их воды, и быстрое течение их от страсти замирает. И тучи небесные жаждут к нему прикоснуться, когда он гонит свое стадо на луга под палящими лучами солнца. Они нежно прикрывают Кришну своей сенью, кропят его дождем благоуханным и посылают ему желанную прохладу. Даже подвижницы и те томятся любовью к Кришне и, украшая себя цветами и шафраном, жаждут встречи с любимым. Как завидуем мы высокой горе Говардхане! Воистину, она у Кришны самая близкая подруга. По ее склонам ступают его ноги. На траве ее лугов он отдыхает и водой из ее ручьев утоляет жажду. Так поверяли друг другу свою страсть к сыну Яшоды, девушке вольного племени Нанды, и в беседах о нем коротали время до его возвращения из леса.